Глава 9. Трупное дело. Мы забыли про Курлова. А он сказал Белецкому: «Не так пляшешь, Степан. Танцевать нужно от Малой Невки, а ты уперся во дворец Юсуповых, как баран в новые ворота». Мостовой сторож в ночь на 17 декабря дрых в будке, как суслик. И Курлов дал ему по зубам, в аванс на будущее, чтобы впредь по ночам не спал, а неустрашимо бодрствовал. Искать свидетелей негде. Возле Большого Петровского моста Старый Петровский дворец. Напротив — дворец князей Белосельских-Белозерских. Куда с наганом тоже не сунешься. Выручил случай. Неподалеку находилось убежище для престарелых служителей русской сцены, и ветеран МУС некто Струйский, издавна страдавший бессонницей, в ночь на 17 декабря сидел возле окна, бесцельно глядя на мост, и видел, как неизвестные сбросили с моста большой узел. Курлов нагрянул в дом ветеранов сцены со сворой прокуроров, сыщиков и жандармов. Из несчастного свидетеля вытрясли душу, и он вспомнил все, вплоть до того, с какой стороны светила тогда луна. Наблюдения старого актера в сочетании с кровью на перилах моста подсказали Курлову, что делать дальше. Утром въезд и выезд моста перетянули веревками, нагнали массу городовых спешнями, речная полиция с помощью невских рыбаков забрасывала в полыньи под мостом невод, приносивший наверх свежую корюшку, но зацепить сетью Распутина не могли. Тогда под воду ушли флотские водолазы, которые долго ползали по грунту. Потом сказали: «Кой хрен? Ежели здесь и кого и утопили, так течение, не приведи бог, его прямо в море будто щепку вынесло». Разломать лед от стрелки Васильевского острова до самого Кронштадта царь не решился, хотя слухи об этом ходили. Распутина нашли случайно и даже не там, где искали. Один городовой, отойдя в сторону от моста с сажений на 30, заметил торчащий из-под снега мех. Потянул рукав шубы. Здесь же, возле шубы, нашли и Распутина, которого из проруби течением подогнало под лед. В толщу этого льда он и врос намертво. Курлов велел вырубить его изо льда одной глыбой, внутри которой он и виднелся, словно доисторическая муха, застывшая в куске древнего янтаря. Потом эту глыбу льда городовые аккуратно обкалывали со всех сторон, словно скульпторы, приступающие к первичной обработке камня. В присутствии полицейского врача Тувима убитого освободили от штофных занавесей, в которые он был завернут. Курлов снял с головы папаху и сказал: «Ну вот, Ефимыч, и повидались, мое почтеннице». Распутин был страшен. Помимо множества ран на теле, череп его был разрушен гирей. Один глаз вытек, нос всмятку, борода примерзла к груди. К тому же он так закоченел, что буквально позванивал на морозе, как стекляшка. Между тем слух об этой находке уже распространился среди его поклонниц. К берегу Малой Невки стали спускаться дамы с кувшинами и бутылками, чтобы зачерпнуть воды, которая, обмыв в себе Распутина, сделалась освещенной. Возле моста собралась масса карет и автомобилей столичной знати, которую даже близко не подпускали. Курлов допустил к Распутину лишь полицейских фоторепортеров, которые нащелкали с трупа множество снимков. Сначала в одежде, потом голова. Курлов из рядов оцепления отобрал 4 солдат с оружием, которым наедине строжайше внушил: «Если проболтаетесь о том, что увидите, пусть даже родной матери, пусть даже начальству, все 4 будете представлены военно-полевому суду. Расстрел!» — заключил он с подозрением, поглядывая на одного из солдат, и верный глаз жандарма не обманул Курлова. Это был доброволец из студентов по фамилии Пирамидов, который позже и рассказал многие подробности. Обо всем происходящем возле моста Курлов телефонировал в Царское Село, а действовал лишь по указаниям императрицы. Сейчас он медлил, явно затягивая время. Только с наступлением сумерек подали грузовик. В кузов запихнули 2 узла, один с Распутиным и его вещами, в другом была куча задубенелых от мороза тулупов, присланных из Царского Села для отогревания. Курлов переоделся в шинель солдата, взял в руки винтовку, а шоферу указал запутанный маршрут, дабы избежать проезда по многолюдным улицам. Было совсем уже темно, когда грузовик тронулся, а куда ехали, никто не знал. Курлов уселся на один из узлов, но тут же спохватился. У, черт, прямо на Гришку сел. Жандарм перебрался на 2-й узел. А когда машина, миновав триумфальные московские ворота, развернулась в сторону инвалидного дома, студент Пирамидов только тогда мстительно сказал генералу: «Поздравляю, хорошо прокатились на Распутине, быть того не может, я нарочно и пересел». «Нет, вы первый раз сели правильно». Да, верно, Курлов узлы перепутал, и пока машина пересчитывала ухабы, жандарм, подпрыгивая на узле, мощно трамбовал под собой своего ближайшего сподвижника. Ну ладно, это не беда, а Гришке теперь уже не до того, кто там уселся на него сверху. Они прибыли на зловещее и унылое место в 5 верстах от столицы по дороге на Царское село. Здесь высился Чесменский дворец. При Екатерине II назывался Кекерекексинан, что в переводе с чухонского означает «лягушачье болото». И лягушка фигурировала здесь в разных видах, украшая даже тарелки и туфли императрицы. Теперь в этом замке размещалась богадельня для старых инвалидов. Грузовик остановился напротив часовни. На столе в покойницкой лежал старец-инвалид с медалью «За сидение на шибке». Курлов смахнул его со стола, как мусор, и велел: «Тащи сюда нашего праведника. Клади». По распоряжению МВД печи в часовне были заранее прожарены для оттаивания трупа. Распутину распрямили ноги, развели в стороны скрюченные руки. Неожиданно Протопопов вызвал Курлова к телефону и сказал, что в Царском селе решительно протестуют против анатомического вскрытия. «Сашка», — отвечал Курлов, — «если в Царском дуры, так не будь и ты идиотом. Вскрытие необходимо для ведения судебного следствия, так и передай всем бабам». Дочери покойного ломились в часовню снаружи. «Пустите нас, нам бы папочку поглядеть!» «Гнать в 3 шеи», — распорядился Курлов. «Мы ему белье привезли», — неслось из-за двери. «Белье пускай просунут, а сами не входят». Вскрытие производил профессор судебной медицины Косоротов. Ассистировал ему полицейский врач Трант. Столичные жители твердо верили, что Распутин был спущен под лед еще живым. А люди религиозные придавали этому факту громадное значение, ибо по русскому поверью утопленник не может быть причислен к лику святых русской церкви. Императрица же потому и не хотела патологоанатомического вскрытия, чтобы анализ медиков не помешал ей в скором будущем канонизировать Распутина в святости. Таким образом, от вскрытия зависело очень многое, но под ножом хирурга из легких Распутина брызнула Невская вода. «Все ясно», — сказал профессор Косоротов. «Он еще под водой продолжал дышать, а это значит, святым ему не бывать». «Сколько он мог жить под водой?» — спросил Трант. «Судя по сердцу, минут около 7». Это сердце, стучавшее под водой, было вложено в серебряный сосуд, за которым из Царского села примчалась машина придворного гаража. После вскрытия начался процесс обмывания и одевания, причем нижнее белье взяли от семьи, а верхнее прислали от царицы. Всем церемониалом заведовала прибывшая из Царского села дама в костюме сестры Милосердия. Высокая, полная шатенка лет 40. Кто это был, я не знаю. Но эта дама наполнила раны Распутина драгоценными благовониями, умаслила его волосы, зашпаклевала страшные кровоподтеки на лице. Распутин был облачен в парчевую рубаху из тканного серебра, черные вельветовые брюки и носки. Только потом в часовню были допущены дочери Распутина, которых сопровождала высокая худощавая дама в глубоком трауре и под плотной вуалью, полностью скрывавшей черты лица. Это была сама императрица, которая, уходя, вложила в пальцы Гришки Распутина свое последнее к нему письмо. «Мой дорогой мученик, дай мне твое благословение, чтобы оно постоянно было со мной на скорбном пути, который остается мне пройти здесь, на земле. И помяни нас на небесах в твоих святых молитвах, Александра». После этого из часовни всех удалили, а Курлов дал солдатам по 2 рубля и еще раз пригрозил, что перестреляет всех 4, если они станут болтать. Начиналось тайное дело Романовых. Гришку уложили в свинцовый гроб со стеклянным иллюминатором напротив его лица. Этот гроб завинтили на шурупы и вложили в другой гроб, деревянный. Теперь все кончено. Не выпьет страдалец наш 2 кухонных таза с елисеевской мадерой. Не закусит мученик наш мадеру селедочкой, у которой в пузе такая сочная молока. Не скрипеть ему соколику по Руси своими нахальными блестящими сапогами. С моря летели синие вьюги. Гроб поставили в кузов грузовика, была уже ночь. Мороз лютовал страшный, и Курлов этой неизвестной даме, шатенке лет 40, предложил место в кабине подле шофера. В ответ она истерически разрыдалась. «Нет, нет, только с ним. До гробовой доски». Солдаты впихнули ее в кузов. В глубоком религиозном экстазе она распласталась поверх гроба с Распутиным, обнимая и целуя шершавые заледенелые доски. Машина дернула. «Понеслись». Никто больше не знал, куда делся Распутин. Протопопов широко оповещал печать и столицу, что гроб с телом Распутина отправлен железной дорогой на родину, в село Покровское, где и погребен согласно обрядам церкви. На самом же деле Распутин лежал в Федоровском государственном соборе, что смыкался с Большим Александровским дворцом царской резиденции. Здесь служили панихиды по невинно убиенному, здесь чадили пудовые свечи, а клубы росного ладана волнами утекали под купол храма. Никто из посторонних в собор не допускался, а возле открытого гроба кликушествовали царица и Вырубова, Мунька Головина и прочие. Должность Распутина оставалась вакантной, и Пуришкевич был трижды прав, когда говорил, что это дело прибыльное, а свято место пусто не бывает. На освободившийся пост уже карабкался Протопопов. Министр прилагал бешеные усилия, чтобы заменить Распутина, и всюду открыто вещал, что старец, покидая сей грешный мир, вселил в него, Протопопова, свой бессмертный дух. Мало того, министр внутренних дел перенял даже внешние повадки Распутина, начал понемножку хамить и даже пророчествовал, внушая царям, что пока он, Протопопов, жив, с династией Романовых ничего не случится. Протопопов названивал в царское по утрам к императрице, как раз в то время, в какое она привыкла беседовать с Распутиным. Алиса замышляла похоронить Распутина в соборной ограде, но помешали офицеры царско-сельского гарнизона, которые, пронюхав об этом, честно заявили лично Николаю II. «Ваше Величество, вы знаете, как мы преданы вам, но если Распутин еще будет валяться в Федоровском соборе, где молимся мы и наши семьи, мы все уходим на фронт». Противу канонов православия ночью долгогривый Петерим отслужил над Гришкой обедню. Причем с Протопоповым случился нервный припадок. Он ползал на коленях и кричал, как хлыст. «Чую, чую! Дух и сила Распутина вошли в меня!» Дух может быть, но сила вряд ли. Распутин был погребен на пустынном участке, принадлежавшем Вырубовой, которая закладывала здесь часовню и уже свозила сюда доски, кирпичи и бочки с известью. Это место безлюдное и мрачное называлось тогда убежищем Серафима. Оно находилось на самой опушке парка, где к окраинам царского села примыкает платформа станции Александровская Варшавской железной дороги. Редко здесь встретишь человека, только торчат, уставившись в небо, длинные стволы пушек зенитной батареи. Хоронили в 3 часа ночи, в самое воровское время. Тяжелый гроб тащили на себе Николай II и лишь самые близкие из его свиты, а наследник престола, плача от холода и страха, придерживал черный флер, спадающий с гроба. За гробом, как две неразлучные тени, шли, качаясь от горя, императрицы и Вырубова, овдовевшие. Алиса, часто вскрикивая, прижимала к себе окровавленную рубаху Гришки, в которой его травили, били и добивали, как собаку в Юсуповском дворце на мойке. А Вырубова, голося что-то божественное, несла икону и пучок нежных мимоз, выращенных в теплицах. Во мраке ночи с треском коптя чадили смоляные факелы. В этой тайной мистерии не хватало только запаха дьявольской серы, и чтобы мелкие бесы, держа в руках пучки горящих розок, плясали по сугробам, горласто и визгливо распевая любимую распутинскую «Со святыми упокой, да упокой! Человек он был такой, да такой! Любил выпить, закусить, закусить, да другую попросить, попросить!» С тех пор так и повелось. По узенькой тропочке, пробитой в снегу, каждодневно императрица с Вырубовой ходили на склад строительных материалов, и солдаты-зенитчики, топая от холода примерзлыми валенками, не могли взять в толк, какого беса ради они ревут там, среди стропил и балок между кирпичей и досок. Но эти посещения распутинской могилы скоро пришлось оставить. Дело в том, что гарнизону зенитных батарей было бы грешно не использовать это укромное местечко в общечеловеческих целях. Не стыжусь сказать, что солдаты оценили могилу Распутина как замечательный отхожий уголок, где ты никого не видишь и тебя грешного никто не узрит. По-французски это звучало даже красиво — «couvert d'ordure». Говоря же по-русски, солдаты обклали Распутина столь густо, что царица, наконец, вляпалась. «Не ведают, что творят», — сказала она Вырубовой. «Ведали! Еще как ведали!» После революции это послужило веселой темой для множества газетных карикатур. «Радуйся, любострастия причина! Радуйся, лжесвидетельство равнителю! Радуйся, хулиганов покровителю! Радуйся, Григорий великий сквернотворче! Родзянко при встрече с царем вновь завел речь о темных нечистых силах, от которых следует избавиться. «Да ведь теперь его больше нет», — сказал царь, — «его нет, но общее направление сохранилось».